Глава 25. Время усадьбы Сфинкса подходило к концу. Это явственно ощущалось во всем: промозглом дыхании настороженно-молчаливых, сумрачных коридоров, в жирной холодной копоти на стенах, в напряженной тишине за столом в обеденном зале, даже в подгоревшей остывшей каше, ныне зачастую составляющей единственное блюдо завтрака. Стало необычно рано темнеть, такое случается поздней осенью. Только вчера, казалось, в это время солнце еще силилось пробиваться сквозь плотные тучи, сероватым свечением охватывая небосвод, а сегодня в тот же час уже не просто сумерки, но кромешная тьма, которой гудит и воет невидимый ветер. «Как будто стучится кто-то», — сказал Никита, прислушавшись. «Это дверь на балкон», — отозвался Эльдар. «Она постоянно болтается, закрыта неплотно. В те дни мы, словно наши первобытные предки, инстинктивно стремились собраться потеснее вокруг огня, и даже Машенька, обыкновенно чуравшаяся компанией, иногда присоединялась к этим по большей части безрадостным посиделкам в верхней гостиной. Сначала она любезничала, пыталась оживить общество разговорами, смешными историями и даже предлагала сыграть в карты, но не преуспела. Ее веселость пугала, выигрывать было страшно, а поддаваться никто не хотел. Тем не менее, будучи ныне фактической хозяйкой усадьбы, Машенька не оставляла воспитанников без своего внимания, пусть даже в том, чтобы сидеть у огня, у нее не было никакого практического резона. В отличие от комнат третьего этажа, где властвовал цепенящий холод, покои девичьей башни согревались огромным камином. Все знали, что я уже перебрался туда, несмотря на то, что мы с Машенькой не делали по этому поводу никаких объявлений и на людях старались изображать приличествующую дистанцию. Впрочем, наше фактическое сожительство было всеми воспринято с равнодушием. В гостиную вошел граф. Он коротко поклонился и встал у порога. Машенька отвела задумчивый взгляд от каминного пламени, посмотрела на него и спросила. «Что, папа?» «Пьяныс», — ответствовал граф. Ответа дать не смогли. Только потребовали еще Мадеры. Машенька вздохнула и переменила скрещенные на пуфике ноги. «Что ж, если ситуация затянется более чем на неделю, я сама решу вопрос с отоплением. Пока не имеет смысла спешить. Не сегодня, так завтра академию расформируют, и все отправятся по домам». «Скорее бы», — буркнул Лаврентий. «У меня прошлой ночью замерзли уши», — пожаловался Василий Иванович. «Ах, господа!» — раздраженно воскликнула Машенька. «Я же предлагала вам всем вместе временно перебраться сюда, в гостиную. Но вы не захотели стесняться. Мне утомительно ваше вечное недовольство. Родион Александрович, окажите любезность. Проводите меня до моих комнат». Мы поднялись, и я ощутил общий отчетливый вздох облегчения. Машенька вернулась сюда 3 дня ноября совершенной властительницей, вовсе не схожей с той насмерть испуганной девочкой, едва не погибшей в смертельных объятиях брата, что покинуло это место в страшную ночь Хэллоуина. Тогда все смешалось. Вальдемар умирал на пропитанном кровью ковре под пронзительные вопли отца. Ошеломленный моим ударом граф едва приходил в себя. Бестолково толкались прах с Резидой, и откуда-то вынырнувшая Дуняша споро подскочила к Машеньке, прерывисто дышавшей у меня в объятиях, умело орудуя бинтами и флакончиком с нашатырем. Мы с Дуняшей подхватили юную баронессу под руки, чтобы отвезти вниз к автомобилю. Едва придя в чувство, она стала шарить по полу в поисках сорванного с нее перстня. Потом, оглядевшись и увидев распростертого у камина мертвого брата, тоже принялась громко кричать, чтобы его убрали отсюда, не смели оставлять в ее комнате. И ее крики перекрывали рыдания Аристарха Леонидовича. Водителя подняли по тревоге. Машеньку следовало везти в больницу. Мы усадили ее на заднее сиденье белого внедорожника. Я хотел ехать тоже, но она запретила и велела оставаться в усадьбе. Отец не в себе. Люди в смятении. Пожалуйста, присмотри за всем, пока я не возвращусь. Когда я поднялся в девичью башню, там уже была мертвая тишина. Тягостное молчание, всегда приходящее после первого шока, вместе с драматическим осознанием необратимости смерти. Фон Зильбер, в неловко задравшемся ночном халате, сидел рядом с телом сына. Голые белые колени были перепачканы кровью. Фирсы выстроились у стены. Граф, уже вполне оклемавшийся, покосился на меня и спросил: «Что будем делать?» За удар в лицо он не злился и даже, как мне показалось, испытал некоторое облегчение, какое чувствует человек, которого избавили от необходимости принимать тяжелое решение самому. «Нужно унести его», — шепнул я. «Но фон Зильберу скажи это сам. Мне сейчас к нему лучше не подходить». Граф кивнул, подошел к Аристарху Леонидовичу, тронул его за плечо и зашептал что-то в ухо. Тот вздрогнул и закивал. Мы на руках отнесли труп Вальдемара к нему в комнату на третий этаж по главной лестнице, на которой в молчании стояли потрясенные юные господа и светились, будто гротескное траурное убранство, огненные оскалы тыкв со свечами внутри. Голова Вальдемара болталась, из багрово-черной круглой раны в горле все еще капала кровь, отмечая наш путь, словно зернами из страшной сказки. Глаза были полуприкрыты, и я иногда встречался с ними взглядом. В комнате мы как можно бережнее уложили тело баронета на койку. Аристарх Леонидович сел рядом на стул и сказал ровным голосом: «Граф, голубчик, принеси мне из кабинета спутниковый телефон». Той ночью никто не сомкнул глаз. То и дело в залах, на лестницах и переходах виднелись тени и слышались приглушенные голоса, словно разом ожили все привидения старой усадьбы. Аристарх Леонидович до рассвета просидел рядом с сыном, а наутро позвал нас с графом. «Я уведомил о случившемся наших кураторов», — сообщил он тем же бесстрастным голосом, «и получил распоряжение оставаться в усадьбе и ожидать решения о дальнейшей судьбе Академии. Просьбе отлучиться для похорон сына мне было отказано. Я уже сделал необходимые распоряжения по этому поводу, и за Вальдемаром к обеду прибудет машина. Доверенные люди займутся его погребением. Граф, милейший, не мог бы ты...» Голос его вдруг пресекся. На секунду мне показалось, что Аристарх Леонидович сейчас опять разрыдается, но он овладел собой, выпрямился и выговорил: «Не мог бы ты принести его бейсболку? Вальдемар очень любил ее, и я хочу, чтобы эта вещь отправилась с ним. Я не нашел ее в комнате. Вероятно, она в его лаборатории». Граф молча кивнул, взял ключи, и мы вместе отправились в таинственные подвалы девичьей башни, которые так занимали меня раньше и к которым я ныне утратил всякий интерес. Не то чтобы я всерьез ожидал увидеть некое подобие лаборатории алхимика или колдуна с паутиной в углах, толстыми рукописными гримуарами на пюпитрах и странными препаратами в склянках из толстого цветного стекла, но подземная обитель молодого фон Зильбера удивила своей жутковатой прозаичностью. Помещение оказалось небольшим, чуть больше будуара его сестры. Прямо напротив двери располагалась огромная печь, похожая на те, что устанавливали раньше в домовых угольных котельных. Сейчас она была холодна, из черной разверстой пасти топки за открытой чугунной дверцей высыпался остывший пепел. Справа, вдоль каменной стены, тянулся во всю длину широкий стол, с виду очень старый, похожий на сколоченный из толстых досок огромный рабочий верстак, укрепленный на вросших в земляной пол пыльных деревянных опорах. На нем во множестве были свалены тетради и исписанные листы бумаги. Тут же стояли стеклянные и пластиковые бутылки, некоторые с этикетками чистящих средств и реактивов, другие без опознавательных надписей, полные какой-то коричневой мутью. Тут же ветошь, пара зловещего вида воронок, стопка грязных тарелок с присохшими остатками еды и несколько книг. Я взял ту, что лежала верхней. Это оказалось «Жизнь и приключения Робинзона Круза Дефо». У стены слева стоял тяжелый стул, даже кресло, если так можно было назвать, массивное сооружение из угловатых коричневых брусьев. Стул тоже был вмурован в пол, на подлокотниках крепились грубые, заскорузлые ремни с железными пряжками. И подлокотники, и сиденья, и высокую спинку покрывали неопрятные бурые пятна. Над стулом, низко, почти над самой спинкой, висел на металлическом костыле портрет. Большая черно-белая фотография в рамке, размером в два стандартных листа, с которой смотрела довольно эффектная женщина лет 35. «Это их мать», — пояснил граф, бывшая супруга Аристарха. Я присмотрелся к портрету. В холодных чертах надменно красивого лица можно было рассмотреть выраженное сходство с сыном и несколько более отдаленное, но вполне заметное, с Машенькой. Мария Аристарховна говорила, что она бросила их в раннем детстве. Заметил я. Я слышал, что ее выставил за порог старый фон Зильбер. Он не слишком высоко ценил своего сына, хотя относился к нему снисходительно. А вот внука откровенно не любил. Причем с самого рождения. Даже называл чем-то вроде тупиковой ветви и винил в его странностях мать. Зато постоянно возился с внучкой, которая, кстати, совершенно не похожа ни на брата, ни на отца, а больше всего на свою прабабку по линии деда. Никогда не мог понять, где тут логика. Я вспомнил про оборотня Петра Штумпфа и его дочь, но не стал додумывать этой мысли, как и того, какого рода опыты проводил Вальдемар в своем подземелье посредством покрытого пятнами стула с ремнями, глядя на портрет женщины, оставившей ему от себя лишь нелепую детскую кепку. Ее я нашел на дальнем краю верстака. Она лежала рядом с тяжелым, скрученным в рулон свертком из брезента защитного цвета. Я потянул сверток за угол. Он с увесистым лязгом раскрылся, и внутри я увидел десятка два металлических инструментов, похожих то ли на комплект для рукоделия по металлу, то ли на инструментарий полевого хирурга начала прошлого века. Имелась даже ленточная пила. Все были аккуратно разложены по кармашкам, острия зубьев, крючков и лезвий блестели чистотой и идеальной заточкой. Перед уходом я, более повинуясь интуиции, чем рациональным соображениям, зачерпнул горсть холодного пепла из топки и просеял в руке. На ладони остался крошечный обгорелый кусочек кости. Кажется, это был зуб. Я показал его графу. Тот поморщился, схватил кость, швырнул обратно в печку и вышел. Вальдемара увезли днем. Аристарх Леонидович удалился к себе, а следующим утром вызвал меня в кабинет. Я вошел. Он стоял, повернувшись спиною ко мне у окна, по обыкновению заложив назад руки и сцепив пальцы. Неяркий свет ноябрьского дня наполнял кабинет. Мы молчали, а потом Аристарх Леонидович отрывисто произнес: «Я вас не виню». Он говорил высоким, надтреснутым голосом. «Мой мальчик, Вальдемар был особенным, что не могло его не погубить. Увы, но это стало закономерным итогом. Вас винить так же глупо, как фонарный столб, показавшийся на пути водителя-лихача, постоянно садящегося пьяным за руль». Я промолчал. Он повернулся и сел за стол. Немытые длинные волосы свесились по обе стороны от рыхлого бледного лица, глаза покраснели, и сейчас Аристарх Леонидович более чем обычно напоминал своего покойного сына. «Академию закрывают», — сказал он. «Мне предписано завершить все дела до исхода этого месяца. Воспитанников станут постепенно забирать их родители. С ними, разумеется, отбудут и фирсы. Если так будет угодно молодым господам. И знаете что? Мне не жаль. Глаза его затуманились. Я не мог понять, пьяный он или трезвый, но ни стаканов, ни бутылок на столе не было, и даже табачный дым не витал под потолком. Всю жизнь я искал одобрение своего отца. Надо сказать, безуспешно. Он никогда не поддерживал моих идей, и все, на что я мог рассчитывать, это получать содержание за то, что помогаю воплощать малую часть его замыслов. Если бы он был жив, то никогда бы не позволил создать Академию Элиты, эту пародию, пошлый косплей на его евгенические опыты. Мне казалось, что вы не замечаете дурновкусия этой затеи, — заметил я. Дурновкусие лучше продается. Аристарх Леонидович горько усмехнулся. Дурновкусие и пошлость, элита, дворянские традиции, знать. Усколобые хапуги, лавочники и мазурики, ловкачи, вскарабкавшиеся на вершину пищевой пирамиды благодаря беспринципности и хорошо развитому рептильному мозгу. Неужели вы хоть на минуту поверили, что мне приятно пестовать их жалких отпрысков, попутно внушая идеи некоего избранничества в духе Германа Германовича? Я бы с удовольствием занялся моей книгой, но, увы, презренный металл. В дверь постучали. Аристарх Леонидович осекся, сменил тон и крикнул: «Войдите!» Граф вошел в кабинет и коротко поклонился. Аристарх Леонидович неприязненно вытаращился на него. «Господин фон Зильбер», — начал граф, встретился взглядом с хозяином и замялся. «Чего тебе?» Граф откашлялся и продолжил. «Ввиду последних событий, с учетом сложившейся обстановки, а также для предотвращения возможных инцидентов, прошу вернуться к рассмотрению вопроса о постоянном ношении оружия фирсами». Я прикусил губу. Фон Зильбер побагровел и медленно поднимался с кресла. «Каких последних событий?» Граф растерянно замолчал. Аристарх Леонидович неожиданно выскочил из-за стола и стремительно подлетел к нему. «У меня погиб сын!» — завизжал он в лицо опешившему графу. «Это ты называешь последними событиями, сволочь! У меня погиб сын! А ты жив! Почему ты жив, а он нет? Почему?» Фон Зильбер размахнулся и с силой влепил графу такую пощечину, что тот едва устоял на ногах. «Почему ты жив, а он нет?» Пощечины летели слева и справа. Граф мотал головой, терпел и молчал. «Оружие! Вот тебе оружие! Вот тебе оружие! Вон! Пошел вон! Вон!» Обессиленный Аристарх Леонидович упал в кресло. Граф, усы которого встопорщились от пощечин и казались угольно-черными на фоне пунцово-красной физиономии, развернулся и вышел, печатая шаг. Я поспешил вслед за ним и закрыл за собой дверь. С того дня Аристарх Леонидович фон Зильбер более не покидал своего кабинета. Граф быстрым шагом решительно прошел через рыцарский и китайский залы, миновал верхнюю гостиную и почти бегом ворвался в казарму. Я шел за ним. Под изумленными взглядами фирсов он выхватил ключи от оружейной, отпер замки и вынес три черные кобуры с грачами и свою портупею с наганом. «Господа, с этого дня каждый из нас будет постоянно вооружен на случай непредвиденных обстоятельств». Все переглянулись. Резеда пожал плечами и прицепил кобуру к поясу. За ним последовали остальные. «А мне?» — спросил я. Граф поколебался, но отрицательно мотнул головой. «Нет, прости, Родион. тебе нельзя. Ты учитель». Я не стал спорить, зная, что теперь у меня есть не один, а четыре варианта при случае раздобыть оружие самостоятельно. В тот же день, сразу после обеда, из усадьбы вместе ушли Герасим и Рима с Сережей. Я видел их с верхней террасы. Они двигались по дороге к южному въезду, не торопясь, как семейство, собравшееся в поездку и бредущее с вещами к вокзалу. Герасим тащил два огромных угловатых чемодана. Рима несла в одной руке большой узел, а другой держала за руку Сережу. Когда эта процессия достигла ворот КПП, их задержали и сразу же попытались связаться по рации с Аристархом Леонидовичем. Ответа не было, и тогда о происходящем сообщили графу. «И что делать?» — спросил он. Фон Зильбер не отвечает. «Набери его по внутреннему», — предложил я. «Ну или хочешь, я наберу». «Не надо». Мужественно отказался граф. «Я сам». На звонок по внутренней связи Аристарх Леонидович действительно отозвался, пусть и не сразу. Граф коротко переговорил с ним и вернулся с ответом. Говорит, чтобы шли на все четыре стороны. Представляешь? Так в усадьбе Сфинкса из прислуги остались только конюх и одна горничная. Когда на следующий день вернулась Машенька, ее встречали лишь я, граф и четыре хмурых воспитанника. Сама она казалась в прекрасном расположении духа, игриво раскланялась с молодыми господами и нежно чмокнула меня в щеку. Отметины на шее исчезли. Повязки на плече я не заметил. Как позднее, той же ночью, не увидел и шрама. Кожа была нежной и чистой, как будто оттуда не вырвали на днях кусок плоти. Впрочем, в хорошем настроении Машенька пребывала ровно до начала обеда, когда выяснилось, что состоять он будет из одной перемены, а именно тушеной говядины с гречневой кашей в качестве разнообразия, дополненной консервированными помидорами. Хотя количество едоков в усадьбе в последнее время порядком уменьшилось, но и число обслуживающего их персонала сократилось критически, и Дуняша в первый же день сбилась с ног, в итоге приготовив одно блюдо и фирсам, и господам. Пришлось объяснять Машеньке причины скудости обеденного меню. «В каком-то смысле папа их отпустил?» Ледяным тоном осведомилась она, поднялась из-за стола, швырнув на пол скомканную салфетку и стремительно отправилась в покои западной башни. Я, чувствуя на себе общие взгляды, на всякий случай поспешил следом. И, стоя в рыцарском зале, слышал, как Машенька кричит и распекает отца так, что я усомнился бы в том, что слышу ее голос и интонации, если бы не знал точно, что это она находится в кабинете. Это продолжалось несколько минут, пока, наконец, не хлопнула дверь, так что задрожали портьеры, и не появилась моя маленькая богиня, раскрасневшаяся от гнева. В тот же день она приказала графу перенести резное кресло с двузубой короной из кабинета отца к себе в девичью башню. Прах Резида и Скип больше часа, едва не надорвавшись, волокли тяжеленный громоздкий трон через всю усадьбу по лестницам, коридорам и залам, а потом, сжав зубы и изо всех сил стараясь не материться, втащили его в Машенькин будуар и установили посередине спальни. Теперь она сидела только на нем, покидая иногда для того, чтобы снизойти к обществу в обеденном зале или верхней гостиной, или же перейти в постель. Граф, как мог, пытался выправить ситуацию. Презрев сословную иерархию, предполагавшую, что фирсы — это слуги классом выше, чем прочие, он отрядил праха и скипа на кухню в помощь Дуняше. А Резида взялся разобраться в работе электрощитовой и котельной. Увы, но в этом он не преуспел. Если с электричеством все было проще, и его просто перестали отключать на ночь вовсе, то газовое отопление толком отладить не удалось. Батареи в комнатах были едва теплыми, утренний душ превратился в закаливающие процедуры. С каждой ночью становилось все холоднее, пока однажды днем в зеркальном зале я не заметил, что изо рта идет пар. Дух запустения, проникнув исподволь, ныне воцарился в усадьбе. Ледяные сквозняки колыхали в углах бутафорскую хэллоуинскую паутину, которую некому было снять. Дрожавшие в ней гигантские пауки из папье-маше казались живыми, так что даже я невольно ускорял шаг, проходя мимо. Дуняша перебралась на кухню и стелила себе на полу у горячей плиты. Воспитанники допоздна засиживались в верхней гостиной, теперь уже не ради увеселительных предприятий, но чтобы согреться. Поддерживать огонь во всех каминах не было никакой возможности, и к полуночи холодная тьма затапливала усадьбу, окружая раскаленные угли и языки пламени в очагах, будто первобытная ночь. «Я отпустил своих крестьян», — сказал однажды Филипп, когда мы сидели вечером у огня. «Каких?» — не сразу сообразил я. «Ну, которые рыли траншею вдоль ограды. Послал скипа за деньгами в город, потом поехали к ним, и я каждому выплатил по 2 миллиона, как обещал». «Наверное, они были счастливы?» «О, да», — подтвердил Филипп. «Настолько, что решили не прекращать работу. Сказали, что если бесплатно столько копали, то теперь-то уж и подавно. Говорят, кредиты сейчас раздадим. Женам с детьми подарки купим и заживем. Даже решили работать в 2 смены, днем и ночью, чтобы дело быстрее спорилось. Уже совсем рядом со старым кладбищем роют». «Вы же сказали им, что денег больше не будет. И что они свободны, да?» «Но они не хотят быть свободными. Они хотят продолжать копать». Мы проводили с Машенькой вместе все дни, вечера и ночи. Порою почти без сна. В камине ее будуара жарко пылал огонь, ночь окутывала девичью башню, как плащ-невидимка, и мы до утра занимались любовью, обсуждая в перерывах планы на будущее и разговаривали часами, прерываясь иногда для любви. «Мы будем оставаться здесь, пока не решится ситуация с этой глупой папиной академией», — говорила Машенька, приподнимаясь на локте, а я смотрел в ее истинно серебристые, как звездное небо, глаза. «Когда все посторонние отсюда уедут, я отошлю папу в его городскую квартиру. А дальше нам предстоит решить, как поступить лучше. Оставить тут, например, Архипа присматривать за усадьбой и криптой, а самим перебраться в дедушкину квартиру на Мойке или все-таки жить тут. Что ты так на меня смотришь?» И она смеялась серебряным смехом, от которого у меня внутри как будто бы таял воск. «Хочешь, спою тебе?» Эти несколько коротких ноябрьских дней и бесконечно длинных, непроницаемо черных ночей в холодной, окутанной мраком старой усадьбе были счастливейшим временем моей жизни. Да, время усадьбы Сфинкса подходило к концу, и наше тоже близилось к завершению. В обстановке упадка и хаоса, кроме графа, хотя бы какую-то видимую стабильность поддерживала Вера, продолжавшая ежедневно вести свои лекции, несмотря на то, что осталась единственным действующим преподавателем в академии, ибо Аристарх Леонидович заперся в своей башне, а я был слишком занят в другой. Туманным утром после той страшной ночи, когда я застрелил Вальдемара, она постучалась ко мне в комнату. Я не спал, думал о Машеньке и в задумчивости листал книгу компендиума, стараясь успокоить себя поиском числовых закономерностей. «Решил подтянуть математику на досуге?» «Нет. Это просто странная книга из семейной библиотеки фон Зильберов, которую некоторые почему-то считают очень важной». Вера присела рядом, взяла компендиум у меня из рук, закрыла и взглянула в глаза. «Не терзайся. Ты знаешь, я эмоциональный инвалид и не очень-то умею поддерживать, но ты поступил так, как оказался вынужден». Я был тогда искренне ей благодарен. Кто мог знать, что именно ответственное отношение Веры к своим учебным занятиям сыграет роковую роль в судьбе усадьбы Сфинкса? В тот день мы собирались на утреннюю прогулку верхом. Легкий мороз посеребрил увянувшую пустошь, погасил последние огоньки листьев в прозрачном лесу, и нам хотелось успеть прокатиться засветло, пока будто поневоле проглянувший день не превратился в предвечерние сумерки. Чтобы из девичьей башни спуститься к северной террасе и отправиться на конюшню, нужно было пройти мимо дверей аудитории. В это время там обыкновенно вела занятие Вера. Но сейчас помещение было пусто, и только прекрасная дева на троне в окружении людей и чудовищ строго смотрела на нас через раскрытые настежь двери. Как известно, любое отклонение от установленного порядка в этом мире зачастую является знаком беды. Я остановился. Что-то не так. Куда они все подевались? Ах, милый, да не все ли равно? Машенька капризно надула губы. Пойдем скорее, я хочу кататься. В этот момент из китайского зала в коридор быстрым шагом почти выбежал граф. Он увидел нас, одернул китель, подошел ближе и произнес. «Госпожа фон Зильбер, у нас чрезвычайное происшествие». Машенька сначала недовольно наморщилась, полагая, что дело пустяшное, но ситуация и в самом деле оказалась из ряда вон. Началось с того, что Лаврентий крепко уснул на лекции, по обыкновению напустив слюней, пока Вера рассказывала что-то про зависимости. Ничего необычного в этом не было, но, видимо, в последнее время нервы стали сдавать даже у самых стойких. Вера щелкнула Лаврентия по макушке и в лучших традициях преподавательской токсичности осведомилась, не мешает ли ему спать. Тот в ответ пробурчал что-то невнятное, и тогда Вера обратила внимание на его обслюнявленный рукав, сообщив во всеуслышание, что неконтролируемое слюноотделение является одним из характерных признаков клинического слабоумия. Лаврентий, теперь уже окончательно проснувшийся, огрызнулся, назвав Веру прислугой и напомнив, кто кому платит. Она тут же отозвалась, что сам Лаврентий не имеет даже копейки и платить потому никому не может, и что за обучение его лично следовало бы доплачивать отдельно, как при работе с умственно неполноценными. В ответ Лаврентий плюнул Вере в лицо. В следующий миг Филипп молнией подскочил к нему и дал увесистую пощечину. Лаврентий не остался в долгу, так что Эльдар с Никитой с трудом оттащили их друг от друга. Едва отдышавшись, Филипп громко объявил, что вызывает Лаврентия на дуэль, добавив при этом, что считает его ничтожеством и трусом, а потому уверен, что принять вызов ему будет слабо. Лаврентий крикнул, что вызов принят и что они будут стреляться сегодня же с барьером на 10 шагах, если, конечно, Филипп не пустозвон и отвечает за свои слова. «Они совершенно серьезно намерены драться», — сказал граф. «И о примирении не хотят даже слышать. Учитывая их статус, в случае трагического исхода дуэли последствия будут непредсказуемыми, а такой исход очень возможен, так как оба стреляют весьма неплохо. Сама возможность дуэли прописана в академическом уставе, и запретить ее я не могу». «Чего же вы ожидаете от меня?» К сожалению, ваш батюшка отказался от решения этой проблемы. Возможно, учитывая его теперешнее состояние, он просто не в силах осознать всю серьезность положения. Поэтому я обращаюсь к вам. Машенька задумалась. «Запретить мальчикам драться на дуэли действительно не получится», — сказала она. «Даже если я так сделаю, в этой ситуации они найдут, как и чем свести друг с другом счеты. Может быть, у вас есть свои предложения?» Граф кивнул. «Так точно, госпожа фон Зильбер. Я прошу разрешения зарядить пистолеты холостыми патронами. В этом случае, даже если они решатся стрелять друг в друга на поражение, все можно будет списать на промах. Поверьте, ничто так не способствует снижению градуса накала эмоций, как участие в смертельном поединке с переживанием реальной возможности получить пулю. Так что после него конфликт наверняка потеряет свою остроту». «Что ж, действуйте». Граф откланялся и ушел. Настроение кататься верхом у меня пропало. Я сказал о том Машеньке, и она, хотя и сделала недовольное лицо, все же разрешила мне остаться в усадьбе. Я поднялся на 3-й этаж и постучал в комнату Веры. Она открыла не сразу, и я уже было вспомнил про пуговицу от форменной куртки, закатившуюся под стул в ее комнате. Но Вера была одна. Я рассказал ей про план графа, и мне показалось, что она выдохнула с облегчением. Я не ожидала, что дойдет до такого. Надеюсь, что мальчики выпустят пар, и все обойдется. Или даже раньше одумаются. Насколько я понимаю, дуэль состоится через несколько часов. Стреляться назначили на закате. Граф в казарме заранее подготовил и выложил два пистолета, зарядив в магазины по одному холостому патрону. И еще два положил на всякий случай в карман. Обед прошел в напряженном молчании, и только после десерта граф, обращаясь к Лаврентию и Филиппу, сказал: «Господа, мы будем ожидать вас через полтора часа в нижнем холле». Смеркалось рано. В половине пятого вечера темно-серое небо тяжко нависло над пустошью. Редкие ледяные капли срывались с него, как с низких сводов мрачного подземелья, в котором медленно угасали слабые отсветы уходящего дня. Вместе с двумя дуэлянтами шли только Фирсы и я. Никому более не было позволено присутствовать при поединке. Впрочем, никто и не изъявлял такого желания. Ноги путались в осклизлой залегшей траве. Безжалостно холодный порывистый ветер пробирал насквозь. Я прятался за поднятый воротник пальто. Лаврентий кутался в шарф, повязанный поверх толстого дафл-кота. Филипп шел в демонстративно распахнутой куртке, под которой пузырем надувалась белая рубашка. Ветер трепал его длинные волосы, и когда они закрывали глаза, он откидывал их рукой. Мы вышли к тому же месту, где некогда состоялся наш поединок с графом. Он сам, даже сейчас, не забывая про условности и церемонии, вонзил в землю саблю, возможно, одну из тех, которыми мы с ним едва не изрубили друг друга, отсчитал 10 шагов и также воткнул другую. Итак, барьер установлен на 10 шагах, сходится с 25. У каждого есть один выстрел. Патроны уже в патронниках. Дуэль считается состоявшейся, когда оба выстрела будут сделаны вне зависимости от их результатов. Эти условия всем понятны? Филипп и Лаврентий мрачно кивнули, стараясь не глядеть друг на друга. «Я в последний раз предлагаю вам примириться». Оба молчали. По мертвой траве пробежала серая рябь. «Тогда приступим». Резеда и Скип, исполнявшие роль секундантов, подошли к своим господам и протянули им пистолеты. Мы с Прахом встали неподалеку. Дуэлянты разошлись на позиции и повернулись друг к другу боком. Филипп держал пистолет в опущенной руке. Лаврентий поднял свой стволом вверх. Меня охватило дурное предчувствие, которое усилилось, когда я заметил, что Скип расстегнул свою кобуру и положил ладонь на рукоять пистолета. «Теперь сходитесь!» — крикнул граф. Двое мальчишек двинулись друг на друга. Лаврентий по-прежнему держал оружие стволом вверх. Они прошли 4 шага. Филипп стал медленно поднимать свой пистолет. Еще 2 шага, и Лаврентий, прищурив левый глаз, нацелил оружие. Но тут Филипп, остановившись, вдруг резко вскинул руку. В сыром воздухе отрывисто хлопнул выстрел. Ровно посередине широкого белого лба Лаврентия появилось маленькое круглое отверстие, из которого медленно стекла вниз густая тягучая капля. Лаврентий остановился, взглянул перед собой, словно бы в изумлении, и тяжело повалился на траву. В следующее мгновение Скип молниеносно выхватил пистолет и дважды выстрелил. Резеда, крутанувшись, упал ничком. Прах подпрыгнул, закричал и направил свой грач на Скипа. «Ты что? Ты что?» Скип молча прицелился в Праха в ответ. Ошеломленный граф выдернул наган из кобуры и попеременно наводил его то на одного, то на другого. «Ты что?» «Отставить! Убрать оружие!» «Ты что?» «Брось ствол!» «Бросай!» «Отставить!» Я поднял обе руки, прицелился вытянутыми пальцами разом в троих и заорал, что было силы. Все замолчали и уставились на меня. «Теперь можно поговорить спокойно, Скип? Ради всего святого, что ты делаешь?» «Выигрываю нам время. Здесь только что при нашем участии застрелили племянника лорда-адмирала. Пока тот не знает об этом, у всех есть шанс убраться отсюда живыми. Резида сообщил бы о случившемся сразу, как добрался бы до рации на КПП или спутникового телефона фон Зильбера. Почему? Потому что он Фирс Лаврентия, и стукач, который все это время докладывал о происходящем лорду-адмиралу. «Это тебе твоя Лиза сказала?» — спросил Прах, нервно облизываясь. «Здравый смысл. Мертвый Захар осведомителем не был. Стучать начали с лета, когда вы двое тут появились. Я подумал бы на тебя, но Захара закололи одним ударом в сердце. Для этого нужен особый навык, а Резида преподавал на живой бой. Да и Фирсом племянника лорда-адмирала просто так не становится». «Господа», — произнес граф, — «нам всем стоит успокоиться». Он первым опустил револьвер. Прах, поколебавшись, засунул пистолет в кобуру. Скип убрал оружие последним. «Почему пистолет оказался заряженным?» — спросил я. Граф засунул руку в карман и вытащил оттуда два запасных патрона. Оба были без пули. Он в смятении посмотрел на меня. Я подошел к телу Лаврентия. Он лежал лицом вверх, широко разбросав в стороны руки. Пистолет валялся рядом в траве. Я поднял его и извлек магазин. Единственный патрон был боевым. Граф замотал головой. «Этого не может быть. Я не мог перепутать. Но кто-то мог просто их подменить. Я вообще был не в курсе про холостые», — заявил Прах. «Я тоже», — сказал Скип. «И это точно не в моих интересах». «И не в наших», — подытожил я. «Сейчас нужно решать, что делать дальше. Просто бежать в такой ситуации бессмысленно и опасно. Нужно срочно связываться с лордом Камергером и объяснять, какую переделку попал его сын». Филипп, склонив голову, неподвижно стоял над телом Лаврентия, и лицо его могло соперничать белизной с ликом покойного племянника лорда-адмирала, для которого все волнения и тревоги были уже позади. Я подошел к нему и обнял за плечи. Филипп вздрогнул, но не отстранился. «Пойдем, дружок», — сказал я. «Позвоним твоему папе». Через полчаса тьма за окнами стала кромешной. При известной доле фантазии не составляло труда вообразить, что усадьба Сфинкса повисла где-то вне пространства и времени, в черноте абсолютного ничто, если бы по стеклам, подоконникам, игулкой железной крыши не барабанили тяжелые крупные капли ледяного дождя. Тело Лаврентия, прах и скип кое-как дотащили до его комнаты. Резиду бросили на пустоши, там, где его нашла смерть. Мы с графом собрали всех в обеденном зале. Это было несложно. Из числа прежних обитателей этого места ныне тут оставались только четверо воспитанников, трое фирсов, Машенька, Вера, я да Архип с перепуганной насмерть Дуняшей, стоявшей возле дверей в кухню. Не было ни криков, ни истерик, ни слез. Все слушали в напряженном, сосредоточенном молчании, какое бывает обычно, когда люди сталкиваются с настоящей опасностью или бедой. «Я тоже хочу позвонить отцу», — сказал Эльдар. «Он стопудово придумает что-нибудь». «И я», — добавил Никита. «Я тоже», — выкрикнул Василий Иванович. «Хотя он пока за границей». Обращаться на КПП было нельзя. Охрана периметра была усадьбе неподконтрольна. Требовался Аристарх Леонидович с его спутниковым телефоном. Граф связался с ним по внутренней связи и рассказал о случившемся. «И как он?» — спросил я. «Воспринял спокойно, как это неудивительно», — ответил граф. Голос вроде бы трезвый. Велел зайти через четверть часа. Меня это насторожило. Минут пять спустя я заметил, как Дуняша пробежала из кухни в сторону западной башни с бутылкой виски в руках. Назвать такое хорошей приметой было никак невозможно. Я взял с собой графа, и мы отправились к кабинету фон Зильбера. «Аристарх Леонидович!» — барабанил граф в дверь. «Господин фон Зильбер, откройте!» Дверь дрожала, но ответом нам было немое молчание. «Аристарх Леонидович!» «Надо ломать», — сказал я. К счастью, в приемной было где разбежаться. Мы с графом заключили друг друга в объятия, разбежались вдвоем и с силой врезались в дверь. Первый раз она устояла, и мы оба рухнули на пол. Но со второго раза, отбив плечи и с треском разломав косяки, нам удалось выбить ее из дверного короба и ударами ног опрокинуть на пол кабинета. Мы ворвались внутрь. Под потолком ярко горела люстра. На столе стояла ополовиненная бутылка и огромный хрустальный бокал. Аристарх Леонидович, скрючившись, сидел в вольтеровском кресле. Два ствола, снятого со стенки короткого ружья, он засунул себе глубоко в рот, а приклад упер в кресло напротив. Курки были взведены, и фон Зильбер, вытянув руку, уже касался пальцами спусковых крючков. «Нет!» — закричал граф. В этот момент Аристарх Леонидович нажал на спуск. Раздался сухой щелчок. Я подскочил и вырвал ружье у него из рук. Он попытался уцепиться за ствол, но вдруг побледнел и повалился с кресла без чувств. Я переломил двустволку. В обоих стволах было заряжено по патрону кабаньей картечи, которой хватило бы, чтобы снести голову напрочь. «Похоже, что просто отсырел порох», — предположил граф. «Это ружье последний раз перезаряжали лет 5 назад». Аристарх Леонидович лежал на полу и прерывисто, тяжко дышал. Мы прошли по кабинету и нашли спутниковый телефон. Я прихватил ружье и бутылку. «Что будем с ним делать?» «Оставим так?» Граф пожал плечами. «Ладно, тогда идем». «Подожди-ка», — сказал граф. Он вынул из кобуры револьвер, откинул барабан и вытряхнул патроны в ладонь. Потом вставил обратно один и положил револьвер на стол рядом с бокалом. «Вот теперь пойдем». В обеденном зале Эльдар, Никита и Василий Иванович с аппетитом уплетали перловку с мясом прямо из консервных банок. Филиппа не было видно. Мы нашли его у себя в комнате. Он лежал на кровати одетым, с открытыми глазами, не зажигая свет. На стене комнаты сияли золотистые клинья света уличных фонарей. Граф протянул ему телефон. «Вы помните номер отца?» Филипп кивнул. «Я позвоню через приемную. Там соединят». Разговор занял едва ли более пары минут. Лорд Камергер выслушал сына и велел дожидаться эвакуации. Теперь и нам не оставалось ничего больше, кроме как ждать. Мы с графом решили, что прочим воспитанникам лучше пока не давать возможности для звонков отцам. Неизвестно, как бы они поступили и что предприняли. Поэтому существовали риски утечки весьма чувствительной информации к лорду-адмиралу, а мы понимали, что это будет значить для всех. В библиотеке часы бесстрастно и хрипло пробили без четверти 6. Граф на всякий случай отослал праха к верхней террасе следить за дорогой от южного КПП. А Скип занял наблюдательную позицию на чердаке. Мальчишки отправились собирать сумки, я пошел в девичью башню. «Тебе следует уезжать и как можно быстрее», — сказал я Машеньке. «Тут становится небезопасно». «Это решительно невозможно», — возразила она, восседая под двузубой короной. «Именно сейчас ни в коем случае нельзя оставлять усадьбу без моего присмотра. Отец полностью утратил дееспособность. Для других это место чужое. Что же до прочего, то какая опасность нам может грозить со стороны лорда-адмирала или кого-то еще? Я не виновна в смерти его племянника и не покину свой дом». Уговаривать было бессмысленно. Через 4 часа к монотонному гулу дождя и стонам ветра добавился шелестящий свист лопастей, взрезающих волглую тьму. Из мрака ночи над площадкой за фонтаном с клипсидрой, между парковкой и конюшней, соткался вытянутый силуэт черного вертолета, похожий на чудовищное насекомое, вдруг явившееся из-за грани реальности. Вертолет бесшумно завис, развернулся, покачиваясь, и начал спускаться вниз. Машенька оставалась в башне. Я спустился в большую гостиную, где уже собрались воспитанники и фирсы. Из вертолета вышли 3 человека. Один был в коротком пальто, под которым белел треугольник рубашки с галстуком. У 2 других, поверх черных бронежилетов, висели штурмовые автоматические винтовки с приборами для ночной стрельбы. Лопасти вертолета крутились на холостом ходу, разбрызгивая черную воду из черных чаш и заставляя, словно в испуге, раскачиваться и метаться голые лозы дикого винограда на стене. Трое вошли внутрь. Автоматчики встали у двери. Человек в пальто направился к нам, отряхивая крупные капли дождя. У него было усталое лицо и волосы с проседью. «Филипп Витальевич, нас послал ваш отец. Прошу лететь с нами». Граф шагнул вперед. Человек в пальто вопросительно взглянул на него. «Я начальник службы безопасности Академии. Здесь еще трое воспитанников и их слуг. Я прошу вас тоже принять их на борт». «У нас нет на этот счет никаких распоряжений». «Я настаиваю», — произнес Филипп. «Это мои друзья. Кроме вас, мы можем взять еще четверых», — поколебавшись, ответил человек в пальто. «Но следует поторопиться». Филипп оглянулся, ища кого-то глазами. «Я все понял». «Минуту. Я сейчас ее приведу». Веры не было вместе с нами в гостиной. Я вообще не видел ее с тех самых пор, как мы с графом отправились высаживать двери в кабинете фон Зильбера. Я предполагал, что она все это время как-то поддерживала беднягу Филиппа, что было бы для него сейчас весьма не лишне. Но теперь оказалось, что это не так. Я постучал в дверь ее комнаты, она оказалась открыта. Внутри было пусто. Я заглянул в шкаф. Вещи висели на месте. Все это было странно. И, как любая странность, вызывала тревогу. Ведомый ею, я заглянул к себе. На столе, прижатый моим кухонным ножиком, белел сложенный вдвое лист бумаги. Я развернул его и прочел. «Дорогой Родион, искренне надеюсь, что ты найдешь мое письмо как можно раньше, ибо это все, что в сложившихся обстоятельствах я могу для тебя сделать. Если ты до сих пор не получил обо мне никаких известий, в усадьбе не объявили тревогу, а граф с остатками своего доблестного воинства не мечется, потрясая оружием, значит, у меня все получилось. Я действительно работаю на кардинала». К нему обратился некто, желающий нарушить балансы сил на самом верху и столкнуть друг с другом двух очень могущественных людей. «Полагаю, ты понимаешь, о ком я. Сделать это посредством их отпрысков представилось оптимальным способом. Так я оказалась в Академии. Для меня не составило большого труда расположить к себе этого мальчика Филиппа. Он славный. Я надеюсь, что с ним все будет в порядке. Устроить так, чтобы он бросился меня защищать от этого недалекого увольня, я могла бы уже давно. Это было не сложнее, чем заменить холостые патроны на боевые в пистолетах, которые граф оставил лежать без присмотра на столе в казарме. Благо мои подходили им по калибру. Спасибо, что предупредил об этом нехитром замысле. Если бы не удалось поменять боеприпасы, я рассказала бы Филиппу о планах превратить его героическую защиту моей чести в фарс. Однако есть еще одно обстоятельство, о котором ты вполне мог догадаться. Все же мы учились с тобой в одной школе. Только ты те уроки, видимо, подзабыл. Речь об одной юной леди, которая по удивительному стечению обстоятельств является нашим общим работодателем. Мы познакомились, когда она связалась со мной, узнав, что мне предстоит внедриться в усадьбу Сфинкса. Леди попросила меня отыскать здесь для нее некую книгу. Задача звучала просто, но скоро выяснилось, что для этого нужно стать очень близким человеком для Марии Аристарховны фон Зильбер, чего у меня по причинам естественного свойства получиться никак не могло. Так появился ты. Леди предупредила меня о твоем скором прибытии в усадьбу. Кстати, ты ведь виделся с нею лично. Неужели тебя все это время не занимал вопрос, почему и как девушка, спасавшаяся от преследования Вальдемара с его группой поддержки, забежала именно в то место и время, где тебе велела быть леди? Это удивительно, как и то, что ты не догадывался обо мне, ведь я передавала тебе от нее послание. Ты знал, что в усадьбе есть еще один ее агент. Неужели ты полагал, что это кто-то из фирсов? Как бы то ни было, со своей миссией ты справился. Извини, что забираю компендиум. Твое нынешнее состояние внушает мне опасения, и ты запросто можешь передумать отдавать его. Такое развитие событий мы тоже предполагали. Я буду уходить через Северный КПП. К тому времени, как ты прочтешь эти строки, охраны там уже не будет. Оставляю для тебя эту дверь открытой. Это твой шанс. Немедленно беги из усадьбы, один или со своей пассией, потому что на этот момент я уже сообщила лорду-адмиралу о том, что его племянник убит. Так что тут скоро сделается очень жарко. Береги себя. Целую, В. Постскриптум. Еще раз прости, что так вышло. В наше время женщине приходится работать сразу на двух работах, чтобы хоть как-то себя обеспечивать. Ты не представляешь, сколько стоит один только косметолог. Постскриптум. Была очень рада нашей встрече. Быть может, еще увидимся. Я открыл ящик стола. Разумеется, он был пуст. Некоторое время я просто стоял, комкая лист бумаги и, глядя в окно, на бесшумно вращающийся двойным винтом вертолет на площадке. И тут вдруг заметил рядом с автомобильным навесом машину, которой тут раньше не было, черный BMW M5, показавшийся смутно знакомым. «Алиса, выключи музыку». Василиса посмотрела на экран вибрирующего смартфона и поморщилась. Куратор звонил ей редко, и она никогда не встречалась с ним лично, но заочно не любила. Было что-то липкое в его голосе, из-за чего представлялся 30-летний полнеющий неудачник в криво сидящих очках, с пятнами на галстуке, крошками на пиджаке и в рубашке, собравшейся складками, под выпирающим пузом, из тех, кто любит взламывать чужие аккаунты и старается не пыхтеть слишком громко, чтобы не разбудить жену, когда мастурбирует ночью на фотографии недоступных красавиц. Может быть, она заблуждалась, но кого еще могут отправить курировать канал «Дуб Анны Иоанновны» на 2000 человек, пишущий про новости и культуру в малоизвестном городе Ленинградской области? «Привет», — прозвучало в динамике. «Дело к тебе есть». «Здравствуйте, Леонид Ильич», — со вздохом отозвалась Василиса. «Ты чего грустно это?» Василиса промолчала и постаралась сосредоточиться на листании бесшумно мелькающих рилсов. Короче, не стал дожидаться ответа Леонид Ильич. «Сегодня в течение ночи у вас там в окрестностях возможны хлопки и свечения, и мобильная связь на несколько часов, вероятнее всего, пропадет». «В связи с чем?» — полюбопытствовала Василиса. «Неважно», — веско ответил куратор. «Напишешь, что вследствие нарушения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ на территории комплекса исторических зданий усадьба Сфинкса произошло возгорание с последующим задымлением». «Что возгорелось?» «Ну, не знаю. Наверное, как обычно, сухая трава». «Сейчас ноябрь», — заметила Василиса. «Пора бы поменять скрипт». «Не надо умничать», — строго сказал Леонид Ильич. «Знаешь, что с умниками бывает?» Василиса снова вздохнула. «Не буду». «А связь почему пропадет?» «Плановые работы». «Хорошо, приняла. Слушай, я тут скоро собираюсь в ваши края. Может быть, прогуляемся?» «Вы летом приезжайте», — посоветовала Василиса. «У нас летом хорошо». И положила трубку. Сине-белый автомобиль ДПС, бесшумно мигнув проблесковыми маячками, притормозил, развернулся поперек узкого двухполосного шоссе и остановился. С одной стороны едва различались в ненастной тьме скудные чахлые перелески с проплешинами унылых пустошей. С другой — протяжно дышало солью и холодом невидимое черное море. А лобовое стекло разбивались крупные редкие капли дождя. «Дуб-55, перекрытие Приморской трассы осуществлено», произнес в рацию сотрудник, который сидел за рулем. Эфир отозвался нечленораздельным сердитым шипением. «Зачем вообще тут ставить пост? Все равно не ездит никто». Недовольно пробурчал другой. «Какая тебе разница? Наше дело исполнить, а думает пусть начальство. У него голова большая. Смотри, видишь? Вон там, у обочины». Впереди по шоссе, примерно метрах в 200, светились угольно-красные огни. Какой-то автомобиль стоял у обочины, словно притаившись во тьме, но через пару секунд мигнул габаритами, тронулся с места и стал стремительно удаляться по трассе на запад. «Может, догоним?» «А ну тебе надо. Это кто-то из усадьбы. Видишь, в ту сторону едет. А в их дела нам лучше не лезть. Пусть разбираются сами».